Олег Канунников, директор фирмы. Остроумно. Какое-то время она изучала содержимое папок, потом подняла голову. По бухгалтерским документам никаких выплат этому контракту не проходит. Настя показала ей фотографию Канунникова. «Посмотрите, может быть, вы его видели? Может быть, он приходил к вашему директору или главному инженеру?» Бухгалтер внимательно вгляделась в снимок и покачала головой. «Нет, я его никогда не видела. Конечно, если он приходил, когда меня здесь не было, но я его не видела, это точно». «Кто инвестировал деньги в строительство?» «Договор с нами заключала фирма «Тирос», а уж чьи там деньги крутятся, не наше дело», — строго ответила молодая женщина. «Наше дело разработать проект, нанять рабочих, заключить договоры на поставку стройматериалов и так далее». «Значит, «Тирос». Это название Настя слышала уже сегодня от Зарубина. Пока все сходится». «А рабочих где нанимали?» — поинтересовалась Настя. «Бригада строителей у нас турецкая, и прорабы их, и главный инженер. У нашего директора с турецкими строительными фирмами давние отношения. Он считает, что они работают на европейском уровне, но стоят дешевле». «Он считает, — уточнила Настя, — а у вас другое мнение?» «Да я в этом не разбираюсь. Мое дело финансы, а не строительство». «У меня еще один вопрос к вам. Вы проект с фирмой «Тирос» согласовывали?» «Ну а как же, обязательно. Ведь они же продают квартиры в этом доме». «Значит, дискета с поэтажными планами могла с равной вероятностью попасть к Канунникову как отсюда, так и с «Тироса». «Тирос» — это двойник контракта, окей. Можно не сомневаться. На ее счета тоже закачали какие-то левые деньги, чтобы посредством продажи квартир в построенном доме их отмыть, а потом спрятать где-нибудь за границей. И очень похоже, что деньги в контракт «Окей» и в «Тирос» поступали из одного и того же источника. Не может быть простым совпадением тот факт, что обе фирмы действуют по одинаковой схеме. Дискета непонятным образом перекочевала из одной конторы к владельцу другой, и при этом между ними нет никакой связи. Есть связь, есть. И с убийством Милены Погодиной все не так, как им до сих пор казалось. В экспертно-криминалистический центр ГУВД, что находится в 3-м Колобовском переулке, следователь Давыдов ехал долго. Городские дороги в середине дня забиты машинами, и в пробках приходилось стоять два раза дольше, чем, собственно, ехать. Держа на коленях пакет со злополучной коробкой для дискет, Федор Иванович снова и снова возвращался мыслями к разговору, который состоялся у него с сыщиком из Мневников. Дело об убийстве Алексея Щеколдина передали следователю около полудня, а оперативник подъехал полчаса спустя, чтобы дать необходимое пояснение. Тело Щеколдина, скончавшегося от перелома шейных позвонков, было обнаружено в понедельник поздно вечером, то есть ровно неделю назад, в тот же день, когда была убита Милена Погодина. И за эту неделю оперативникам удалось собрать о наркомане Чигрике немало информации, которая хорошо обрисовывала его характер, но не проливала ни капли света на историю его трагической смерти. Оперативная информация на Щеколдина имелась не только по месту жительства, но и у сыщиков, обслуживавших Тверскую улицу в районе кинотеатра «Пушкинский». Именно там, в подземном переходе, тусовались по вечерам мелкие сбытчики наркотиков и те, кому нужна доза. Чигрик попал на заметку давно, но у него хватало ума и ловкости либо не попадаться с поличным, либо, если уж проруха на старуху все-таки обрушивалась, выкручиваться и выходить сухим из воды. Один раз, правда, крупно не повезло, увернуться не удалось, и Чигрик все-таки оказался в зале суда, но суд проявил к нему невиданную снисходительность и ограничился всего лишь условным сроком. В свете информации о связи Чигрика с Павлом Седовым это не казалось удивительным. Стаж наркопотребления у Чигрика был солидным — 7 лет. И это, конечно же, не могло не сказаться на его здоровье и, главным образом, на особенностях мышления и мировосприятия. По физическому статусу он был худ и слабосилен, а по интеллектуальному — самоуверен, лжив, хвастлив и легкомыслен. Считал себя жутко умным и был убежден, что обычная судьба наркомана и наркодилера его минует, поскольку он не такой, как все. Он особенный. В те моменты, когда у него не было денег, он полагал, что это исключительно злокозненный поворот судьбы, а вовсе не закономерное следствие жизни неработающего бездельника, и начинал строить какие-то невероятные планы немедленного обогащения. Планами этими щедро делился с приятелями, такими же, как он сам, на каждом углу, с многозначительной миной, заявляя, что скоро все будет тип-топчик, и у него заведутся немеренные бабки.